«Бабушка», — сказала тетя Роза, когда снова спустилась вниз. «Вы только поглядите, в каком виде у вас кухня. Признайтесь, тут ведь просто хаос. Повсюду бутылки, тарелки, коробки, все вперемешку, наклейки поотрывались, никаких надписей нет. Откуда вы знаете, что кладете в еду? Меня просто совесть замучает, если я не помогу вам привести все это в порядок, пока я здесь. Сейчас только засучу рукава». «Нет, большое спасибо, не надо», — сказала бабушка. Дуглас, сидя за стеной в библиотеке, слышал весь этот разговор, и сердце у него заколотилось. «А жара, а духота какая!» — продолжала тетя Роза. «Давайте хоть окно откроем и поднимем жалюзи, а то не видно, что делаешь». «А у меня глаза болят от света», — сказала бабушка. «А вот и мочалка, я перемою все тарелки и аккуратно их расставлю». «Нет, я непременно вам помогу, и не спорьте». «Прошу тебя, сядь, посиди», — сказала бабушка. «Вы только подумайте, вам ведь сразу станет гораздо легче. Вы великая мастерица, это верно. Вы ухитряетесь готовить так вкусно, в таком диком хаосе. Но поймите же, если каждая вещь будет на своем месте, и не придется ничего искать по всей кухне, вы сможете стряпать еще лучше». «Я как-то никогда об этом не думала», — сказала бабушка. «Так подумайте теперь. Допустим, современные кулинарные методы помогут вам готовить еще процентов на 10-15 лучше. Ваши мужчины уже и сейчас ведут себя за столом по-свински. Пройдет какая-нибудь неделя, и они станут дохнуть от обжорства, как мухи. Еда будет такой красивой и вкусной, что они просто не смогут остановиться». «Ты и правда так думаешь?» — с интересом спросила бабушка. «Не сдавайся, не сдавайся!» — зашептал в библиотеке Дуглас. Но к ужасу своему он услышал, что за стеной метут и чистят, выбрасывают полупустые мешки, наклеивают ярлычки на банки и коробки, расставляют тарелки, кастрюли и сковородки на полки, которые столько лет пустовали. Даже ножи, которые всегда валялись на кухонном столе, точно стайка серебряных рыбок, только-только из сетей, и те угодили в ящик. Дедушка стоял позади Дугласа и добрых 5 минут прислушивался к этой суетне. Потом озабоченно поскреб подбородок. «Да, пожалуй, тут в кухне и вправду испокон веков царил хаос. Кое-что надо бы привести в порядок, это верно. И если тетя Роза права, Дуг, дружок, завтра у нас будет такой ужин, какой никому и во сне не снился». «Да, сэр», — сказал Дуглас, — «и во сне не снился». «Что там у тебя?» — спросила бабушка. Тетя Роза подала ей сверток, который прятала за спиной. Бабушка его развернула. «Поваренная книга?» — воскликнула она и уронила книгу на стол. «Не надо мне ее. Просто я кладу пригоршню того, щепотку сего, капельку этого, и все тут». «Я помогу вам все закупить», — сказала тетя Роза. «И еще. Я смотрю, пора заняться вашим зрением. Неужели вы все эти годы портите себе глаза такими ужасными очками? Ведь оправа вся перекошена, стекла исцарапаны. Удивительно, что вы до сих пор не свалились куда-нибудь в мучной ларь. Немедленно идемте за новыми». И они вышли на солнечную улицу, и бабушка, ошеломленная и сбитая с толку, покорно плелась рядом с тетей Розой. Вернулись они, нагруженные всяческой бакалеей. Куплены были и новые очки, и шампунь. Вид у бабушки был такой, точно она бегала по всему городу, спасаясь от погони. Она совсем запыхалась, и тете Розе пришлось помочь ей подняться на крыльцо. «Ну вот, бабушка, теперь у вас каждая вещь на своем месте. И теперь вы можете все разглядеть».